6-7. Боковой амиотрофический склероз. Это прогрессирующее заболевание развивается у людей среднего возраста и характеризуется склерозом боковых столбов спинного мозга и мышечной атрофией. Основной чертой болезни является поражение центральных и периферических двигательных путей. Патологоанатомические изменения особенно заметны в шейном отделе, больше всего в нижних шейных сегментах, где при вскрытии в месте поражения обнаруживается уменьшение толщины спинного мозга. В коре головного мозга передней центральной извилине наблюдаются атрофия и уменьшение количества нервных клеток. В продолговатом мозгу поражаются двигательные ядра черепно-мозговых нервов 12-й, 11-й, 10-й, 9-й, 7-й и 5-й пар. Воспалительные изменения наблюдаются и в оболочках спинного мозга. Клиника характеризуется развитием атрофических, спастических параличей и бульбарными явлениями. Атрофические параличи развиваются в мелких мышцах кисти, что указывает на локализацию процесса в передних рогах серого вещества спинного мозга в его нижнешейных сегментах. Атрофия прогрессирует медленно. Кисть сначала становится сглаженной, затем резко обозначаются межкостные промежутки, и она напоминает когтистую лапу. В дальнейшем атрофируются мышцы предплечья, плеча и туловища. На нижних конечностях развиваются спастические парезы с повышенными сухожильными рефлексами. Это объясняется неравномерным и неодинаковым по силе поражением периферических и центральных отделов двигательных путей. Поражение периферических отделов не вызывает полного перерыва рефлекторной дуги сухожильных рефлексов, так как гибнут не все клетки передних рогов спинного мозга. В мышцах нижних конечностей отмечаются повышение тонуса, усиление сухожильных рефлексов и снижение мышечной силы. На поздних стадиях ходьба становится невозможной. Бульбарные явления проявляются на поздних стадиях заболевания. Они обусловлены поражением двигательных ядер черепно-мозговых нервов в стволе мозга. При этом нарушается речь, затрудняются глотание, жевание, дыхание. В мышцах губ, глотки, жевательных мышцах появляется атрофия. Чувствительность не изменена. Заболевание развивается медленно и неуклонно прогрессирует. Появление бульбарных явлений – грозный признак полного паралича. При обнаружении заболевания пациенту в комплексе с лекарственной терапией назначают массаж и лечебную гимнастику. Массаж направлен на борьбу с парезами и параличами, предупреждение тугоподвижности суставов. Массаж на пораженных конечностях производится по соответствующим методикам, смотри 6-5, и должен быть строго избирательным, мягким, щадящим. Предварительно выполняют массаж области соответствующих сегментов спинного мозга. Продолжительность массажа каждой конечности и соответствующей области сегментарных корешков 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и регулярно повторяется через 1-1,5 месяца в течение длительного времени.